ангелы. Так говорю, ибо дарован взгляд мне в игры хоровые. Нет, пурпурные с головы до пят, а вовсе не сквозные. Так довожу, лба осиянный свод надменен до бесчувствия, и если радугою гнется рот, то вовсе не от грусти. Златоволосости хотел, стыда, вихрь и костер лавровый, и если нехотя упала, да, нет и второе слово. Мнил, проволокую поддержан бег, нет, глыбы за плечами, в полуопущенности смуглых век. Стрел больше, чем в колчане. О, в каждом повороте головы целая преисподня. Я это утверждаю, таковы, да, и барать господня. Медновскипающие табуны в благовест мы, как в битву. Какое дело нам до той слюны, названной здесь молитвой? Путеводители старух, сирот, всполохи заревые. Так утверждаю, ибо настежь вход мне в игры хоровые.